Он привязал ее к фонарному столбу и намылил ей мылом рот. В нем бурлила ярость, и он был готов драться с кем угодно. Ему это даже нравилось. Потом он увидел мою мать, которой исполнилось всего 16 лет и которая была принцессой улицы Банджо. И в тот момент у него появилось желание перестать драться и начать жить по-другому. Она научила его быть нежным, он научил ее быть сильной. А может, это все уже в них имелось. Буйный мальчишка оказался более чувствительным, чем хотел показать. И она тоже, наверное, была тверже, чем казалось. Скромная 16-летняя девочка закалилась в бедности, в жизни на улице Банджо и в обществе своих многочисленных братьев. Их брак стал необычайно счастливым. До последнего дня жизни отца они были без ума друг от друга. На протяжении всей жизни они никогда не переставали друг за другом ухаживать. Он посылал ей красные розы, она приносила ему завтрак в постель. Он, бывало, смотрел на нее, не в силах поверить своему счастью. Она писала для него стихи и клала в коробку с обедом, которую он забирал с собой на работу. Я видел его открытки, отправленные ей на день рождения, на Рождество, на День всех мам. Он называл ее своим ангелом, любовью всей жизни. Внешне он совсем не походил на романтического героя, но она вдохновляла его на написание сонетов. Оба они, выросшие в окружении множества людей, вполне были счастливы в обществе друг друга. Единственное, что омрачало их союз, так это первые годы, когда у них никак не получалось родить ребенка. И после того, как я родился, у мамы произошло несколько выкидышей. Одним из четких воспоминаний детства было то, как мама сидит на полу в нашей съемной квартире, расположенной над лавкой зеленщика, и горюет об еще одном потерянном ребенке. А мой отец пытается утешить ее, своего ангела с разбитым сердцем, свою единственную любовь. Таким был мой первый взгляд на семейную жизнь. Когда я сам стал отцом, то обнаружил, что подражаю им, стараясь точно так же сохранить равновесие между строгостью и мягкостью. Они для меня оказались самыми лучшими родителями, любящими и строгими одновременно. Мой отец никогда и пальцем нас не тронул, проявляя свой вспыльчивый характер на тех, кто по своей глупости сердил его. Моей маме было не чуждо иногда сделать вид, что она собирается запустить в меня чем-нибудь, когда я доводил ее до белого коленя своей рассеянностью и уединенными играми. Но моя мама слишком долго ждала своего единственного сына, чтобы долго на меня сердиться. «Ну, подожди, придет отец домой», — обычно говорила она, — «и это была самая страшная угроза. Но я никогда его не боялся, потому что знал, мои родители любят меня, любят бескорыстной всеобъемлющей любовью, которая не закончится и после их смерти. Единственное, чего я боялся, когда был ребенком, так это потерять маму. Маленькая, с кудряшками на голове, ростом чуть больше 1,50 м, она в один из темных, ненастных зимних вечеров, которых теперь почему-то уже не бывает, могла исчезнуть в направлении магазинчиков, находящихся недалеко от нашего дома, чтобы купить нам что-нибудь на ужин. То было время, когда зимой шел снег, и, насколько я помню, улицы окутывал туман из клубящегося из труб дыма от горящих каминов.